Вопрос. То есть каждое воплощение – это новая возможность раскрыть свое предначертание? Ответ. Конечно. Только с каждым разом сделать сие становится все тяжелее. Юная душа всегда вселяется в плоть, имеющую прекрасные физические качества. Но юная душа еще не знает опыта великих трудов, что делает ее наиболее восприимчивой к удобствам. И ежели в течение жизни душа не раскрывается, что происходит тогда, когда более занимаешься благоденствием плоти своей и невнимательно относишься к душе, то она наслаивает на себя всевозможные грязные наросты, и в дальнейшем ей будет дана более ущербная плоть. Ну а если вновь отдаешь большее предпочтение плоти, нежели душе, то тебя ожидает еще более ущербная плоть и так далее. Итак, до определенной ступени, когда на землю может быть явлена плоть, несущая очень тяжелые недостатки, в нее вселяется душа, дошедшая до крайней ступени падения, и это может быть человек, о коем вы говорите, что он не в своем уме. Но знайте, что если ему дана плоть, у него еще есть надежда. И если он сам развиваться не может, то надежда возлагается на близких, кои должны бесконечно насыщать его любовью. Ибо ваша любовь, исходя от вас, перетекает к всему несчастному, независимо от того, осознает он это или нет, при этом обволакивая его духовную ткань и очищая ее. И если душа сего несчастного достигнет ступени, позволяющей ей вновь развиваться самостоятельно, в дальнейшем ей обязательно будет дана более благоприятная плоть. А если вы отвергнете от себя сего несчастного, сдадите в некое заведение, где к таким, как он, относятся как к животным, для него это, конечно же, вторая смерть. Он, закончив бытие свое, уйдет в ад и уже никогда развиваться не будет. Посему воистину скажу, пока человек живет на земле, каким бы падшим он ни был, у него еще есть надежда развиваться, и Отец Небесный верит, что вы поможете несчастным насытиться любовью своей».